Но чтобы ты не считала мои дни, он рассмеялся. Засмеялась и Анне, несколько, правда, натянуто. Я решил сделать дарственную, чтобы ты могла через несколько дней переехать к нам. Он сказал «к нам», подумала Анне и обрадовалась безмерно. Значит, решение им принято твердо. А Натали? Она такая непредсказуемая. Что тут сделаешь? Надо положиться на ее разум и волю Божью. Сделать больше, чем они сделали, невозможно. Теперь слово за ней, Натали, и за судьбой. Наташа почти все время спала. Никто не мешал ей. Даже Анне стала реже сидеть у ее постели. «Что ж, у всех свои дела», — подумала Наташа, все же с некоторым огорчением. Ей казалось, что хоть она и жива, но уже умерла для всех. И надо так и сделать, чтобы никого не обременять своим неприятным, колючим, неудобным присутствием. Тем более, что ее, живую, ждут еще и еще испытания, и кто знает какие. Этого она уже не вынесет. Она думала обо всем по-деловому, немало не смущаясь того, что решает, жить ей или нет, так будто составляет план перспективных работ, как говорили когда-то в Союзе. Она напрягла всех — Рихарда, Анне, Карла, маму. Но ее можно не считать, потому что в любом виде и состоянии Наташа маме необходима. Ничего она, Наташа, не сделала для Алика. Правда, позвонила в посольство и попросила самого приличного там человека послать факс в Россию, в министерство. Представление Александра Черникова на второго секретаря. С фамилией обойдутся, она же уйдет. И все знают, что она не замужем. Для непосвященных однофамилица или он однофамилец. Свое прошение она пока не подала. Карл еще не поговорил, не сумел поговорить со своим приятелем. Но он может и не говорить. Она подаст и уедет в Россию, а там решит, когда и как. Она отдавала себе отчет, что действует жестоко по отношению к маме, только к ней, потому что Гарька уже совсем исчез из обращения. Проживает со своей Соней Соланж. И, узнав, позвонил не сразу. Мама звонила ей сюда тихим дрожащим голосом, ведь она звонила в знаменитый замок к знаменитому человеку. Наташа спросила, что с портретом Сандрика. Но мама сказала, что звонит на квартиру Марьи, а там никто не берет трубку. Наташа чуть рассердилась, то есть не чуть, но была настолько слаба, что выразить могла свое раздражение лишь слегка. Она сказала: «Мама, надо ехать и брать у соседей ключ. Они шляются туда, я уверена, каждый день. Пойти вместе с ними и взять только портрет. Пусть они это видят. И не одного человека возьмут, а двух, чтобы потом тебя не обвинили еще в чем-нибудь». «Хорошо», — покорно сказала Светлана, не сообщив Наташе о том, что ей звонила Алиса и просила адрес Марьи. «Зачем?» — удивилась Светлана. Но Алиса, как всегда, наплела всякую ерунду сначала, совершенно ни в какие ворота. А потом, устав от собственного вранья, сказала, что действует по наущению инки –